Песенка о дальней дороге. Золотухину. Заводишь первый праздник и позднюю утрату, когда луны колеса затренькают по тракту, и силуэт совиный склонится с облучка, и прямо в душу грянет простой романс сверчка. Пускай глядит с порога красотка, увидая, та гордая, та злая, слепая и святая, что прелесть ее ручек, что жар ее перин. Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим. Жена, как говорится, найдет себе другого, какого-никакого, как ты, недорогого. И дальняя дорога дана тебе судьбой, как матушкины слезы, всегда она с тобой. Покуда ночка длится, покуда бричка катит, дороги этой дальней на нас обоих хватит. Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь? Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь. От сосен свет целебный, от неба запах хлебный, а от любови бедной сыночек будет бледный. А дальняя дорога, а дальняя дорога, а дальняя дорога.